Глава 27. Глеб. Отключается, заноза вредная. По барабанной перепонке бьет резкая тишина. Тянусь к заднему карману джинсов, намереваясь достать телефон, чтобы перезвонить и объяснить, как правильно заканчивать разговор с начальством. В нем пусто. Я вспоминаю, что девайс так и остается лежать на приборной панели, когда я покидаю салон автомобиля, разговаривая с взволнованной девушкой по Bluetooth-гарнитуре. Улыбка самопроизвольно растягивает губы, и в памяти моментально всплывают яркие сюжеты наших прошлых столкновений. Перебираю воспоминания, словно бусины на четках, медитирую. С каждым следующим отрывком нашего, с занозой недолгого знакомства, желание видеть ее возле себя как можно чаще лишь возрастает. Мне нравится ее дерзость, наивная самоуверенность и внутренняя чистота, что ли. Так кайфово выводить ее на эмоции, смотреть, как в глубине ее небесно-синих глаз загораются огоньки праведного гнева, как сжимаются маленькие кулачки и нежный котенок превращается в колючего ежика. По позвоночнику пробегает разряд неутолимого желания. Уже предвкушаю наши длинные совместные рабочие дни и не только... Блять! Никогда еще так резко и остро ни на кого не реагировал, как в последнее время от одного лишь упоминания имени маленькой занозы. В штанах дискомфорт и перспектива послать в пеший эротический намеченные деловые встречи маячит болью в налитых яйцах. Сука. Такими темпами я пущу по ветру весь свой бизнес и заработаю сперматоксикоз. Сжимаю кулаки до побелевших костяшек, встряхиваю головой, прогоняя марево наваждение, и бросаю взгляд на циферблат наручных часов, отведенные на сборы 5 минут давно истекли. Отрываю задницу от капота и в 2 решительных шага преодолеваю расстояние до глухой калитки. Странное и в то же время гармоничное сочетание почти воздушного узора кованого забора и таких вот створок тяжелых ворот и калитки. Замечаю все это краем сознания, чисто на автопилоте, как профессионал на инстинкте. Заношу руку над кнопкой видео домофона, но нажать не успеваю. Калитка отворяется, и в меня врезается заноза. Утыкается носом в грудь, нервно ойкает и делает попытку отстраниться. А вот схера ли бы, что попало в мои руки, то уже мое. Крепко держу ее за тонкую талию одной рукой и не лишаю себя удовольствия скользить второй по чуть прогнутой назад спине. Ксюша запрокидывает голову и обжигает меня грозным огнем своих небесных глаз, заводя меня еще сильнее. Маленькие ладошки лежат на моей груди, наивная попытка оттолкнуть проваливается с треском. Ее приоткрытый рот манит, а тонкий аромат цветочного парфюма с теплыми нотками желанного тела за пару секунд отключает реальность. «Нахер эти деловые встречи!» Недавняя мысль срывается с языка, принимая словесную форму, и я делаю то, что давно уже хочу. Ладонь путается в шелке светлых волос на затылке. Я притягиваю занозу к себе еще плотнее и впиваюсь голодным поцелуем в нежную мякоть ее рта. Жадно сминаю губы, руша неуверенное сопротивление и наслаждаясь отыгранной податливостью. Ловлю малышкин сдавленный стон, смешивающийся с моим рыком. Балдею от того, как цепко она хватается тонкими пальчиками за мои плечи, впиваясь острыми коготками в кожу даже сквозь плотную ткань футболки. Крышу рвет от одного только представления, как дерзко она будет оставлять следы своей страсти на моей коже. Как красиво они будут смотреться на литой спине красными полосками царапин. Блять! Мазохист хренов. Но это так охуительно, что я хочу получить все это прямо сейчас. Спускаю ладони на аппетитную попку. Легко подхватываю ее и также молниеносно совершаю обратные шаги до капота своего Мерина. Опускаю занозу на теплый металл, уверенно вклиниваясь между широко раздвинутых ног. Одной ладонью захватываю в кулак немного растрепанные волосы, чуть оттягивая голову малышки назад. Горячими поцелуями вырисовывают дорожки на тонкой коже ее шеи, втягивая носом дурманящий аромат. Второй ладонью поддеваю край футболки и тактильный экстаз от ощущения манящего и податливого тела в моих руках срывает предохранители. Прикусываю и тут же прохожусь языком по выпирающей ключице. Целую и продолжаю порочную прелюдию. Прихватываю губами мочку аккуратного ушка. Шепчу ей, не подбирая красивых слов, все то, что намерен с ней сделать. Пошло, горячо и с цензом 21+. Легкий всхлип, то ли протеста, то ли согласия, вторит мне. Заноза слегка прогибается в спине, подаваясь вперед и впечатываясь в меня еще плотнее. Даже через слои нашей. Так сильно мешающие сейчас одежды чувствую напряженные горошины сосков, таких желанных и пока скрытых от меня. На мгновение отрываюсь от сладкого занятия, пробовать малышку на вкус и окидываю взглядом запрокинутое к небу лицо. Лихорадочный румянец, искусанные губы и туман самозабвения в широко распахнутых глазах. «Да, сладкая, ты тоже этого хочешь. Немного стесняешься, но страстно хочешь». Самодовольная улыбка кривит губы, и я провожу раскрытой ладонью по разгоряченной нежной коже, дурею от накрывающих меня волн адреналинового угара. Пальцами вывожу загадочные узоры на плоском животике, поднимаясь все выше. Смотрю в ее затуманенные глаза, вдыхаю буйный запах моей разомлевшей сладости, пальцами скольжу под поясок кружевного бюстгальтера и... Резкий сигнал клаксона моментально разрушает окутывающий нас кокон упоительной несдержанности. Заноза испуганно вскрикивает, рассеивая легкий морок желания, цепляется пальцами за мою футболку и прячет свое растерянное, испуганное лицо на моей груди. Как долбанный доблестный рыцарь, скрывая ее в кольце своих рук, прижимаю крепче, пряча от нахально вмешавшихся посторонних. Потревоживший нас автолюбитель на медленной скорости проезжает мимо и шлет в нашу сторону пошлые комментарии. «Бессмертный, что ли?» «Сука, кулаки сжимаются от желания врезать ему по роже. Но Ксюшины ладошки так крепко держат меня, что нет никакого желания и на секунду ее от себя отрывать и устраивать какие-то разборки». Я лишь поворачиваю голову в сторону разговорчивого камикадзе и отвечаю ему словесным нокаутом. Не дурак, и то радует. Уезжает, оставляя после себя неприятное ощущение стыдливости. Никогда не страдал от этого. А сейчас по позвоночнику гадкой струйкой бежит осознание неправильности происходящего. Дискомфорт в паху так и дает о себе знать натянутой ширинкой. Я все еще хочу эту сладость, что сидит притихшей мышкой в моих крепких объятиях. Но голову рвет лишь от одной мысли, что кто-то еще может увидеть ее вот такой вот разгоряченной, желанной, возбужденной и льнущей ко мне похотливой кошечкой. Она только моя. Вся. Мы стоим так еще некоторое время, пока не становится тихо. Занозу трясет, а моя невесть, откуда взявшаяся совесть, укоризненно качает головой и жжет напалмом оголившуюся душу. «Прости». Сиплю я, касаясь губами светлых волос на макушке. Заноза ерзает и тут же с невиданным напором толкает меня ладонями в грудь. «Не извиняйся, тебе это не идет». Бросает с горечью и спрыгивает с капота, как только я в замешательстве отступаю на шаг назад. «Все? Я на сегодня свободна?» Она стоит напротив меня, скрестив руки на груди и испепеляя меня взглядом. «Почему?» – недоумеваю я, почесывая затылок. «Ну, ты же за этим приезжал», – кивает головой на капот. «Прости, не получится. Слишком людно и...» «Я тебе рот с мылом вымою, а затем вытрахаю из твоей прекрасной головки всю эту херню!» Грозно шиплю, надвигаясь на нее. Слова задевают за живое, и меня это чертовски злит. Злит ее прозорливость, злит вот такое вот поведение, словно только я сейчас дурел от нашего обоюдного желания. «Садись в машину. У нас первая встреча через полчаса».